Маклеод не успел ответить, как с места поднялась Омаата. Хан жалобно проворчал что-то, но она даже не оглянулась в его сторону. Она сделала всего один шаг, и сразу в освещенном кругу стало тесно. Яростно сверкая черными глазами из-под нахмуренных бровей, она медленно оглядела Таитян и Перетани. — Вы мужчины! — пророкотала она. — Вы болтаете, болтаете! А я, Омаата, буду не болтать, а делать. Шагнув в сторону сидящих Уайта и Маклеода, она приблизилась к Смеджу. Тот хотел было отпрыгнуть, но Омаата опередила его. Нагнувшись, она схватила его всей пятерней спереди за штаны, подняла коротышку в воздух и поднесла к своим глазам, легко держа ношу на весу своей огромной рукой. — Итиоре, крысенок! — проговорила она своим грудным голосом и закатила ему пощечину, потом другую, третью. По правде сказать, она скорее похлопывала Смеджа по щекам, чем била его с размаху. Так хлопают нашкодившую в комнатах кошку. Но Омаата не рассчитала свои силы. Смедж завопил. Ползадохнувшись под мощной пятерней, все ту же скручивавший пояс его штанов, Смедж отбивался, как бесноватый, легался, сучил своими смехотворно маленькими по сравнению с великаншей кулачонками и без перерыва пронзительно визжал, кривя побагровевшую от града пощечин физиономию. Трудно передать словами ликование Таитян. Омаата отомстила за них, отомстила за все унижения этого вечера. Женщины улюлюкали, а мужчины хохотали во все горло и, высоко вскидывая ноги, звонко хлопали себя по ляжкам. «Омаата!» — крикнул Маклеод. «Отпусти его, Омаата!» — добавил по-таитянский Парсел. «Крысенок!» — прошипела сквозь зубы Омаата. Не обращая внимания на уговоры, она продолжала похлопывать Смеджа по щекам, а он вопил, пытаясь слегнуть, отцарапать свою мучительницу, злобно вытягивал вперед длинную мордочку и в самом деле был похож на хорька, попавшего в западню. Руки его были слишком короткие, чтобы дотянуться до лица Омааты, зато он барабанил босыми пятками по животу великанши, что, по-видимому, ничуть не мешало ей расправляться со своей жертвой. «Ну и брюхо у нее!» — восхищенно присвистнул Джонс. Маклеод поднялся и шагнул к Омаате. «По делам этому идиоту Смаджу. Он вполне заслужил трепку. Но в качестве вожака большинства Маклеод не мог устраниться. Приходилось действовать, как-никак Смедж — его лишний голос. Оглушенный пронзительным визгом Смеджа, Маклеод с опаской приблизился к Омаате. Он боялся, что она поднимет на него свою карающую десницу. Или еще хуже, Хант бросится ей на подмогу. — Хватит, Омаата! — строго приказал он. Она даже не оглянулась. Но, видимо, устав держать Смеджа на вытянутой руке, шагнула вправо, легко отстранив шотландца плечом, словно и не видела его, и прижала задыхавшегося Смеджа к вертикальному корню баньяна, возле которого раньше сидел Маклеод. По правде говоря, теперь она наносила удар уже не с прежним пылом, скорее просто щелкала Смеджа по щекам. «Мистер Парсел, лейтенант!» — вопил Смедж, угрожающе погровев. «Велите ей меня отпустить!» Парсел пересек круг и с беспокойством, глядя на Омаату, положил ей руку на плечо. «Оставь его, прошу тебя, ты его убьешь!» — сказал он. «О, человек!» — прогремел в ответ Омаата. «Я же его, как ребенка, шляпаю!» «Перестань сейчас же, Омаата!» — крикнул Парсел. «Пускай помнит!» — проговорила Омаата, пожимая могучими плечами. Неумолимая, как правосудие, она продолжала экзекуцию, с похвальным беспристрастием хлопая Смеджа поочередно по каждой щеке, и так как он пытался закрыть лицо ладонями и локтями, грозная воспитательница время от времени тыкала его указательным пальцем под ложечку, не позволяя защищать лицо. Всякий раз, когда гигантский палец впивался ему в тело, Смэдж сначала задыхался от боли, потом пронзительно взвизгивал, как крыса, прихлопнутая дверцей мышеловки. «Брось! Брось!» — кричал Парсел. И обеими руками вцепился в руку Оматы, лучше сказать, повис на ней. Она слегка двинула плечом, и Парсел покатился на землю. «Ты не ушибся, сыночек?» — спросила она, величественно поглядывая на него с высоты своего роста. — Нет, — ответил Парсел, подымаясь, — но прошу тебя, прекрати, Омата. — Лейтенант! — завопил Смэдж. — Берите себе его, только скажите ей, чтобы она меня отпустила. Маклеод тронул Ханта за плечо. Это была последняя надежда. — Хант! — попросил он. — Уйми свою жену, а то она убьет Смэджа. Хант повернулся к Омате всем телом, словно шея его была наглухо припаяна к хребту. Его выцветшие глазки уставились на Омату. Казалось, он только сейчас впервые заметил происходившую сцену. Чувство, близкое к удивлению, промелькнуло на его изуродованном шрамами лице, и он буркнул: «Убьет Смэджа! Разве ты сам не видишь?» — крикнул в ухо ему Маклеуд. — Она убьет нашего дружка Смэджа! Останови ее, Хант! Она его убьет! Хант наблюдал за расправой, поглаживая правой рукой густо поросшую рыжей шерстью грудь. Он не понимал, почему Омата взяла за Смэджа, но не сомневался в обоснованности ее действий. — Она его убьет! — проревел Маклеуд ему в ухо. Хант бросил почесывать свое рыжее руно и задумчиво произнес: «А почему бы и нет?» И тряхнул головой, как пес, выходящий из воды. Он радовался удачному ответу. На сей раз все было ясно и просто. Все, что делает Омата, хорошо. Если Омата хочет убить Смэджа, значит, это хорошо. «Убьет нашего дружка Смэджа!» — вопил Маклеуд. Хант выпрямил свой могучий торс, отстранил Маклеуда ладонью и произнес: «Сейчас приду, помогу тебе, Омата! Сиди на месте!» — скомандовала Омата, искоса взглянув на мужа, и так как он все-таки поднялся и шагнул к ней, крикнула по-английски: «Садись!» Хант послушно уселся. «Омата, прошу тебя!» — воскликнул Парсел. Он снова пошел в атаку. Снова вцепился в локоть Оматы. Боясь сделать Парселу больно, она не решалась его стряхнуть. Тяжесть повисшего на ее руке Парсела мешала ей замахнуться, поэтому она хоть и щелкала Смэджа по физиономии, но потише. «Омата!» — кричал Парсел. Тут раздался характерный треск разорвавшейся ткани. Смэдж навзничь рухнул на землю. Штаны не выдержали, в руках великанши остался изрядный кусок парусины. Смэдж поспешно вскочил на ноги, поддерживая обеими руками разорванные штаны, чтобы прикрыть наготу. Таитяне расхохотались еще громче. «Крысенок!» — бросила Омаата и презрительно поджала толстогубый рот, закрыв крупные белоснежные зубы. Она сделала шаг в его сторону. Но Парсел успел обхватить руками талию Омааты, голова его приходилась на уровне ее груди. Не ожидавшая этого наскока, Омаата зацепилась ногой за его ногу, потеряла равновесие, однако успела сообразить, что, падая, раздавит Адамо, и свалилась на бок. Смэдж тем временем улепетывал прочь, мелко-мелко семеня ножонками, и так как полянка шла под уклон, издали казалось, что его тощий зад пританцовывал над самой землей. Все вскочили и со смехом заулюлюкали ему вслед. Вдруг темная, как чернила туча, заволокла луну, и Смэдж исчез, словно провалился сквозь землю. Хотя оба факела пылали, как и раньше, набежавшая на луну туча погрузила полянку в полумрак, и, усевшись, Парсел подивился странному сумеречному освещению. Подул грозовой ветер, и Парсел зябко передернул голыми плечами, поеживаясь под этим влажным солнцем. холодным дуновением. Джонс нагнулся к нему. Мальчишеское лицо сияло улыбкой. «Никогда в жизни я так не смеялся. И очень жаль, что смеялись», — резко оборвал его Парсон. Под приветственные крики Таитян Омаата вернулась на место. Маклеод снова прислонился к воздушному корню, но садиться не стал. Подождав, когда крики и смех стихнут, он поднял руку и невыразительно произнес: «Предлагаю закрыть заседание». Джонс заглянул в треуголку. «Остался еще один билетик. Ну ладно, тащи», — скомандовал Маклеод, устало проводя ладонью по лицу. Бегство Смеджа помешало открытому разрыву с Парселом, но Уайт и он сам остались без жен. Смеджа осмеяли, Парсел сейчас силен как никогда, а черные вот-вот взбунтуются. Джонс развернул бумажку и прочел «Смедж», и первый по-мальчишески звонко расхохотался. Как-то он не сообразил раньше. В треуголке лежало 9 бумажек. Значит, на последней могло быть написано только имя Смеджа. Но смех Джонса прозвучал одиноко. Собравшихся охватила какая-то печаль, все устали. Оппозиция, так же, как и большинство, не была удовлетворена результатами голосования. У Беккера тоже отняли любимую женщину. Таитяне уже не смеялись, а переговаривались между собой в полголоса. Теперь ясно, что на острове образовалось 3 партии, и партия Таитян оказалась наиболее обделенной. «Раз Смеджа нет, — язвительно произнес Беккер, — незачем давать ему жену». «Однако придется дать», — отозвался Маклеод, к которому отчасти вернулся прежний опломб. «Потому что если мы просто разойдемся и не сделаем этого сегодня, то черным останутся 4 женщины, а потом поди отбери у них хоть одну». Никто не ответил. Никому не хотелось спорить. Начался дождь. Тяжелые редкие капли барабанили по жесткой листве баньяна, как по жестяной крыше. «Предлагаю Тумату», — продолжал Маклеод. «По-моему, она хорошо относится к Смеджу». Парсел обернулся и перевел: «Тумата, хочешь себе в тоне Смеджа?» «Да», — ответила Тумата, поднимаясь с места. И с упреком, поглядев на Омаату, добавила: «Со мной он всегда хорошо обращался». Эти слова поразили Парсела. Он внимательно присмотрелся к Тумате. Лицо ничем не примечательное, но чувствуется сила, а глаза кроткие. «Кто против?» — спросил Маклеод. «Кто же может быть против?» — отозвался Джонс. «Все удовлетворены». Джонс сказал это в простоте душевной, не подумав, что Маклеод отнюдь не удовлетворен. Шотландцу почудился в словах юноши ядовитый намек, и он бросил на него убийственный взгляд. Беккер, готовый в любое мгновение прийти на помощь Джонсу, перехватил этот взгляд и вернул его Маклеоду с лихвой. Этот поединок взглядов длился не дольше секунды, но даже когда он окончился, тяжелая тишина продолжала висеть над лужайкой. «Вот оно», — подумал Парсел, — «теперь достаточно одного слова, шеста. Давайте кончим», — громко произнес он. «Принято», — сказал Маклеод и замахнулся веревкой, но не ударил ею о землю. «Заседание закрыто», — добавил он хмуро. Гроза как будто только и дожидалась этих слов, и едва они прозвучали, как в тот же миг с неслыханной яростью хлестнул дождь. Британцы и таитяне повели себя по-разному. Первые вместе с женами бросились по лужайке к поселку, вторые укрылись в зеленых переходах баньяна. Парсел, схватив за руку его, последовал за ними. В лабиринте, образуемом корнями баньяна, была кромешная тьма, и Парсел только по голосу обнаружил таитян. Но когда он подошел к ним, все замолчали. «Кто тут?» — спросил Парсел, смущенный внезапной тишиной. «Мы все тут, Адамо», — отозвался Миани. «Все 6. И с нами Фаина, Раха и Итиота». Три женщины, которых нам оставили перед Ани, — сухо бросил Тетаити. Парсел молчал, больно уязвленный этими словами. Глаза его постепенно привыкли к темноте. Он смутно различал лица, яркий блеск белков. — Пойду поищу Итию, — объявил Миани. Эти слова были адресованы Парселу и сказаны тем же тоном, каким Миани обычно беседовал с своим названным братом. Парсел поднял голову. — В такой дождь? — Надо, а то она испугается. — Кого испугается? — Тупопау. Все молчали. Парсел заговорил первым. — А ты ее найдешь? Миани засмеялся. — Я ведь уже играл с ней в прятки. И добавил. — До свидания, Адамо, брат мой. Это была тоже обычная формула, произнесенная с обычной теплотой и обычным доверием. Нет, Миани ничуть не изменился. Парсел проводил его взглядом. Таитянин удалялся неслышным шагом, как кошка. Когда он достиг края гигантского баньяна, его богатырский силуэт на миг резко вырисовался на фоне неба, потом Миани нырнул под навес ветвей и исчез из глаз. После ухода Миани Парселу вдруг показалось, что все вокруг стало неприютно холодным. Дождь яростно барабанил по листьям баньяна, таитяне молчали. «Я обращался к ассамблее с просьбой, чтобы ваши имена были внесены вместе с нашими», — начал Парсел. «Знаем, Омаата нам сказала», — важно произнес Тетаити. Парсел подождал с минуту, но никто не поддержал разговор. «Братья», — заговорил, помолчав Парсел, — «с вами поступили несправедливо, но я в этом не повинен. Более того, я пытался бороться». Снова все примолкли. Лишь Тетаити проговорил с ледяной вежливостью. «Знаем, ты пытался». Что подразумевал он под этим «пытался»? Уж не ставят ли они ему в вину неудачу его попыток? Его пожала Парселу руку и шепнула: «Пойдем». «До свидания, Тетаити, брат мой», — сказал Парсел. До свидания, братья». «До свидания, Адамо», — отозвался Тетаити. За своей спиной Парсел услышал вежливое бормотание. Он с напряжением ловил отдельные слова, но шепот смолк, и сердце его тоскливо сжалось. Никто из таитян не назвал его братом.